на ковчеге, мы постоянно бились над загадкой. Почему Бог избрал своим протеже человека, обойдя более достойных кандидатов? Случись иначе, животные прочих видов вели бы себя гораздо лучше. Если бы он остановил выбор на горилле, проявлений непокорства было бы меньше в несколько раз. Так что, возможно, не возникло бы нужды и в самом потопе. А его запах? Одно дело влажная шерсть у животных, гордящихся своей чистоплотностью, и совсем иное – сырые, просоленные, нерасчесанные лохмотья, свисающие с шеи неопрятного существа, которое, к тому же, отняло их у других. Старый Ной не подсыхал даже в тихую погоду. Я говорю со слов птиц, а птицам доверять можно. Он всюду носил с собой сырость и бурю, словно память о своих прошлых жестокостях или предвестие грядущих штормов. Кроме риска угодить на стол, нас подстерегали во время путешествия и другие опасности. Возьмите, например, наш вид. Попав на корабль и обретя надежное убежище, мы преисполнились самодовольства. Вы же понимаете, в те дни было еще далеко до увесистого баллончика, наполненного спиртовым раствором карболовой кислоты, далеко до криозота и металлонафтенатов, и пенталхлорфенола, и бензола, и парадихлорбензола, и ортидихлорбензола. Мы еще не вошли в семейство жуков клеридае, или паукообразных педикулоидес, или паразитных ос, и прекрасно себя чувствовали. И тем не менее у нас был враг, и враг терпеливый. Время. Что если время вынудит нас претерпеть неизбежное превращение? Впервые мы серьезно встревожились, когда увидели, что время и природа содеяли с нашими родичами Хестобиум Руфо Вилосум. Это вызвало настоящую панику. Близился конец путешествия. Стояла тихая погода, и мы коротали дни, ожидая Божьей милости. Посреди ночи, когда ковчег заштилел, и все кругом объяла тишина, тишина такая редкостная и глубокая, что звери замерли, прислушиваясь, и тем самым сделали ее еще более полной. Мы, к своему изумлению, услыхали тиканье, которое издавали Хестобиум Руфовилосум. 4 или 5 резких щелчков, потом пауза, потом приглушенный ответ. Мы, скромные, осторожные, малопопулярные, но трезвомыслящие Анобиум Доместикум, не могли поверить своим ушам. То, что яичко становится личинкой, личинка – куколкой, а куколка – взрослым насекомым, есть непреложный закон нашего мира. За окукливание винить нельзя. Но то, что, став взрослыми, наши родичи выбрали этот момент, именно этот момент, чтобы заявить о своих любовных намерениях, казалось почти невероятным. Мы находимся в море. Нас окружают опасности, каждый день может стать роковым, а Хестобиум Руфа Вилосум не могут думать ни о чем, кроме секса. Возможно, это была невротическая реакция на страх вымирания или что-нибудь в этом духе. И все же, в то время как наши безмозглые сородичи, охваченные эротическим пылом, тщетно пытались прогрызть стены своих убежищ, один из сыновей Ноя пришел поглядеть, что там за шум. На наше счастье, отпрыски так называемого адмирала весьма слабо разбирались в животном мире, вверенном их попечению. И этот принял регулярные щелчки за потрескивание брусьев, из которых был построен корабль. Вскоре опять поднялся ветер, и Хестобиум Руфа Вилосум получили возможность спокойно продолжать свои излияния. Но этот случай побудил нас стать более осторожными. Анобиум Доместикум единогласно приняли решение не окукливаться до дня высадки. Надо сказать, что Ной был плохим моряком. И в дождь, и в ведра. Его избрали за набожность, а не за навигационные таланты. Во время шторма от него было мало проку. Да и в ясную погоду немногим больше. Как я могу об этом судить? Тут я снова полагаюсь на птиц. На птиц, которые способны проводить в полете по нескольку недель кряду. На птиц, которые находят путь с одного конца планеты до другого благодаря столь совершенной навигационной системе, что ваши не идут с ней ни в какое сравнение. Так вот, по словам птиц, Ной абсолютно не соображал, что делает. Он умел только бахвалиться да молиться. А ведь задача его была не так уж сложна. Верно? Во время бури ему следовало беречь флотилию, уводя ее подальше от самых свирепых шквалов. А в тихую погоду он должен был следить, чтобы нас не отнесло слишком далеко от намеченного курса, иначе мы рисковали высадиться где-нибудь в непригодной для жизни Сахаре. Поставить Ною в заслугу можно разве лишь то, что мы благополучно перенесли все штормы, хотя ему не надо было принимать в расчет рифы и линию побережья, что упрощало маневры. И то, что по окончании потопа наш ковчег не оказался посреди какого-нибудь огромного океана. Случись такое, и наше плавание затянулось бы бог весть насколько. Конечно, птицы предлагали Ною воспользоваться их умением, но для этого он был слишком горд. Он поручал им вести простую разведку, искать водовороты и смерчи, и игнорировал их уникальные способности. Еще он послал часть птиц на смерть, заставив их вылететь в страшную непогоду, от которой у них не было защиты. Когда Ной в десятибальный шторм отправил на выяснение обстановки певчего гуся, эта птица действительно раздражала своим криком, особенно если вы пытаетесь уснуть, кочурка малая вызвалась заменить его. Но ее предложение было отвергнуто, и певчему гусю пришел конец. Ну да, разумеется, были у Ноя и свои достоинства. Он умел выжить, и не только в условиях путешествия. К тому же он знал секрет долголетия. Это знание его потомки постепенно утратили. Но хорошим человеком он не был. Слыхали вы о том, как он велел протащить осла под килем? Есть это в ваших архивах? Это случилось в год второй, когда царящие на корабле законы стали менее суровыми и избранным путешественникам разрешили общаться между собой.